158. Будем радоваться, братья, прочу ныне и страх. Принял нас Христос в объятья и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, от Его святых делах, и с восторгом без тревоги воспевайте вы в сердцах. Прежде гибель нам всечасна, здесь грозила на пути, но Христос рукою властной нас призвал за Ним идти. Были в рубищах мы бедных, ныне мы богаты в нем. Круг сокровищ заповедных Он нам даст в раю своем. Как слепые в тьме греховной мы блуждали без путей. Свет небесный, свет духовный дал нам зрение для очей. Если б скорби искушенья попустил на нас Господь, вера сильна те сомнения и печаль в нас побороть. Пусть средь бед и испытаний, в тайных помыслах сердец, твердо будет упование, с нами Бог, благой Отец. Радость наша совершенна, Он Христа не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей. Радость наша совершенна, от Христа, не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей.